462. Как надобно окаменять? Медленно. Медленно становятся твердыми, как драгоценный камень. И, наконец, остаться лежать спокойно, к радости вечности. 463. Философ и возраст. Нелогично поступают, если по вечеру судят о дне, потому что тогда о силе, успехе и доброй воле очень часто судит усталость. Точно так же следовало бы остерегаться и суждения старого возраста о жизни, так как старый возраст, как и вечер, обыкновенно наряжается в новую привлекательную нравственность и умеет с помощью зари, сумерек, мирной и томительной тишины унизить день. Уважение, с которым мы относимся к старому человеку, особенно если он старый мыслитель или мудрец, легко делает нас слепыми к возрасту его духа. И признаки этого старения и утомления необходимо постоянно вызывать на свет, оттуда, где они скрываются, то есть выдвигать вперед физиологический феномен, скрывающийся за моральным предрассудком, чтобы не стать дураками благочестия и вредными для познавания. Именно старый человек иногда впадает в заблуждение относительно великого морального обновления и возрождения, и заключение об этом делает из суждений о себе и своей жизни, а между тем это благодетельное чувство, это умеренное суждение внушает ему не мудрость, а утомление. Первым признаком утомления надобно назвать веру в гения, которая обыкновенно овладевает великими и полувеликими людьми у порога их жизни. Веру в исключительное положение и в исключительные права. И с того момента, как какого-нибудь мыслителя посетит эта вера, он на правах гения дозволяет себе больше декретировать, чем доказывать. Второй признак утомления. К этому времени хотят, как и вообще все утомленные и старые, наслаждаться результатами своего мышления, вместо того, чтобы доказывать их и взращивать их в умах других. Потому им надобно сделать их приемлемыми и устранить их сухость, холод и скрыть их беспочвенность. И происходит то, что внешне старый мыслитель возвышается над делом своей жизни, но на самом деле он портит его, примешивая туда мечтательности, сладости, пряности, поэтический туман и мистический свет. Так случилось с Платоном. Так случилось и с тем поистине великим французом, рядом с которым не могли в этом веке никого поставить ни немцы, ни англичане. Я говорю об Огюсте Конте. Третий признак утомления. То честолюбие, которое клокотало в груди великого мыслителя, когда он был молод, и ни в чем не находила себе удовлетворения, теперь тоже сделалось старым. Оно хватается, точно боясь упустить время, за более грубые и более доступные средства удовлетворения, за средства деятельных, господствующих, сильных, завоевательных натур. Теперь он хочет создать правила, которые носили бы его имя. Что ему эфирные победы и почеты в царстве доказательств и возражений? Что ему теперь увековечивание в книгах, радость в душе читателя? Может быть, в это время он также впервые находит ту любовь, которая имеет больше значения для Бога, чем для человека, и все его существо смягчается и услаждается под лучами такого солнца, подобно плодам осенью. Он становится божественнее и прекраснее, великий старец, и, кроме того, возраст и утомление позволяют ему вызревать таким образом и становиться спокойным. Теперь погибла его прежняя, упорная, одолевавшая его желание иметь настоящих учеников, настоящих продолжателей его мысли и настоящих противников. То требование шло из неослабной силы, из сознательной гордости, что в любое время он сам еще может сделаться противником и смертельным врагом своего собственного учения. Теперь он хочет решительных сторонников, несомненных товарищей, помощников, герольдов, торжественной свиты. Теперь он больше не выносит страшной изоляции, в которой живет каждый стремящийся вперед и вверх дух. Он окружает себя свидетельствами почета, общения, любви. Так живет мудрый старец и незаметно оказывается в такой печальной близости к жреческим поэтическим фантазиям, что при этом едва можно вспомнить о его мудрой и строгой юности, о тогдашней строгой моральности его головы, о его поистине мужском страхе перед мечтательностью. Если прежде он сравнивал себя с другими, более старыми мыслителями, то это делалось для того, чтобы сравнить свою слабость с их силой и сделаться равнодушнее и свободнее по отношению к самому себе. Теперь он делает это только для того, чтобы при сравнении с ними опьянеть от своего собственного безумия. Прежде он с уверенностью думал о грядущих мыслителях, временами даже с наслаждением представлял себя в их более полном свете. Теперь его мучит то, что он может быть не последний. Он думает, как бы с помощью оставляемого им человечеству наследства ограничить самостоятельность мышления. Он боится гордости и жажды свободы индивидуальных умов и позорит их. По его мнению, никто более не смеет давать полную свободу своему интеллекту. Он хочет сам остаться бастионом, о которой разбивался бы вообще всякий напор мышления. Это его тайные, а может быть и не всегда тайные желания. Но жесток скрывающийся за этими желаниями факт, что он сам остановился перед своим учением и воздвиг в нем свой пограничный камень, свое до сих пор и не дальше. канонизируя самого себя, он подтверждает свою смерть. С этих пор его дух не может более развиваться, время для него прошло. Если великий мыслитель хочет создать обязательное правило для грядущего человечества, то можно с уверенностью сказать, что он взошел на вершину своей силы и очень близок к своему закату.